верить в это должен же быть метод. Этот вопрос так просто не оставить без ответа. Я не могу понять, мне кажется все это бредом. Все принципы свои я предал, да и совесть я предал. Но знаю, должен быть выход, я верю точно из где-то. В крылатой фразе про туннель, он там где будет свет. Йо, просто давай решим сейчас, и это станет билетом на тот экспресс, что повезет нас сквозь эти куплеты. И ведь все точки расставлены, и чуть дыша. Это только закаляет вдвойне. Не удержать себя за хвост, не избежать перемен. Ведь в жизни выходов чаще намного меньше, чем стен. Мы оба на краю, и дуло тычет висок, и чуть не падаю. И время сводит курок. Пора подумать, ведь земля вот-вот уйдет из-под ног. И если вместе падать в море, если в розовый песок. И ведь все точки расставлены, и чуть дыша.